крикнул он вслед Солу совсем бодрым тоном. Он как бы все слышал, а на самом деле просто все понимал. Наташа переборола свое упавшее настроение и улыбнулась ему почти сквозь слезы. Он ответил ей улыбкой. Так они помирились. Эту маленькую, но такую больную и глубинную размолвку не заметила Анни Лори. Она не была столь тонка в ощущениях, как эти двое. Она просто радовалась, что все так славно складывается. И когда они приедут с прогулки, надо будет помочь Натали с этими несчастными картинами, завести незначащий разговор и чуть-чуть прощупать Рихарда на этот счет. В конце концов, бедная девочка должна освободиться от своего ужасного опекуна. Не обеднеет Рихард, если подарит несколько русских картин жадной и охочей до бесплатных приношений России. Но это потом. А сейчас они пили кофе с ликером и угощались крошечными пирожными, которые таяли во рту. Затем, сопровождаемые Солом, дамы и Рихард сели в коляску с поднятым верхом. И Рихард, повернувшись к ним, объяснил, что в коляске удобнее глядеть на проплывающий пейзаж, людей и прочее. Конечно, можно было бы и в настоящем дормезе с оконцами, но он подумал... Наташа, закутавшись в меховую накидку, улыбнулась понимающе и кивнула головой. Теперь, после молчаливой ссоры, отношения их переступили некую грань, и им было хорошо, будто они были вдвоем. А птичка, щебечущая возле, действительно, только птичка, не более. И вот он. Цокот копыт по брусчатке и медленное движение по аллеям. Дороги, ведущие через пригород в леса, похожие на парки. Езда в коляске завораживала. Вроде бы хотелось спать или не спать, а грезить. Говорить не хотелось, думать тоже. Хотелось ехать и ехать, и уехать вот так, медленно и далеко, за синие моря, за песчаные пустыни, за белые горы и высокие дерева. Жизнь казалась в эти минуты длинной и, может быть, вечной. И белый снег, лежащий на земле, был серебром всего мира, подаренным ей этим старым, почти дряхлым человеком. Отошли куда-то в небытие и Сандрик, и мама. Она еще раньше, правда, и все остальные. Остались лишь тишина, покой, цокот копыт и медленное покачивание коляски. Наташа незаметно для себя заснула, и ей снилось жаркое лето, река, пляж, жара, стук мечей, крики от воды, ослепительно белой от яркого полуденного солнца. Она очнулась от того, что они остановились. Открыла глаза, и оказалось, что коляска уже въехала в первый двор замка. Какая она серятина! Продрыхать почти всю поездку! А интересно, как она выглядит? Может, отоспала щеку или пускала слюни, как опившийся молока младенец? Но, кажется, все было в порядке. И Анне Лори под одобрительный взгляд барона прощебетала, что Натали спала так мило и сладко, как ребенок, что не хотелось будить ее. Тем более, что поездка первая, но не последняя, если Натали того пожелает. И что ее, Анне Лори, например, поездки эти всегда укачивают. Барон присовокупил, что он не любит машины за их нервозность, быстроту, невозможность быть самим собой и многое другое.